После этого я обыскал тела, собрал трофеи. Как поет Бартем, шуфутинские ювелиры, ювелиры, что выносят из квартиры золото, золото. Золота я не нашел, но имелись в наличии деньги и оружие, в ассортименте. Продукты, что поляки несли в схрон, тоже лишними не будут. Даже самогонка пригодится в качестве валюты. Но пока я лишние вещи спрятал в тайник неподалеку от тропы. Ну его нафиг, от греха подальше. Забросав опавшей листвой, на всякий случай, пойдет. Трупы я тоже, на всякий пожарный случай, оттащил подальше от тропы и присыпал листвой. Как говорится, а был ли мальчик, после чего, хотя несколько устал и вспотел, с ружьем наперевес пошел по указанной тропке, по которой периодически еду в схрон носили. Тропинка, конечно, еле видна, но я как-то уже привык за 2 года по неясным следам змей выслеживать, так что и здесь не терялся. Может быть, я не Чингачгук, но на роль верной руки друга индейцев претендовать могу. К тому же, мне в помощь был устный рассказ о маршруте. Не потеряюсь. В лесной глуши, под сенью сумрачного леса, упорно двигаясь как двигатель прогресса, я прошел еще 2 километра, ища взглядом малозаметные признаки того, что здесь периодически ходили люди, после чего замер как вкопанный. Вот задницей чую, что впереди за стволами деревьев спрятался часовой. Вот счастье-то привалило, откуда не ждали. Покойный Сигизмунд поведал мне, что в бункере находится 8 солдат, все уроженцы местного воеводства, и с ними офицер, пан Калиновский, так сказать, силы зла, пришедшие на нашу землю. Представители незаконных вооруженных формирований, подлежащие уничтожению. И как же мне уничтожить этого часового? Недавние события наглядно показали мне, что ползти или красться к постовому, чтобы снять его по-тихому, занятие не для меня. Ага, фигушки, ничего не выйдет, даже рисковать не буду, ни в коня корм, кто на что учился, а я не по этой части. Короче, положение, отстой какой-то, намертво прилип, придется идти в наглую. Лучшая защита – это нападение, а я себя за поляка даже при угрозе для жизни выдать не смогу, совсем. Но есть варианты. Польша весь 19 век и все эти годы 20-го была признанным вассалом Франции. Англичане в Европе постоянных друзей не имеют, как они сами признают, а французы, пудели описавшиеся, все время корчили из себя кураторов и защитников вольной Польши. И в прошедшей мимолетной войне местные паны надеялись именно на наступление французской армии. Так что если бы я смог выдать себя за француза, то меня бы здешние лесные братья приняли достаточно тепло. По внешности я вполне подхожу под заданные рамки. Что французы, что цыгане, одна сатана, близнецы-братья. Единственная проблема, не знаю я французского языка. Совершенно. Полный облом. Ну, не гомик я мокрожопый. А как всем известно, французский язык специально создан для общения ярчайших представителей сексуальных меньшинств, типа президента Макрона и его жены неведомого пола по кличке Панин. При этом мужик в этой семейке только один, марокканец Бен Али, сексуально обслуживающий эту парочку гнусных извращенцев. С другой стороны, мне тут глубокомысленные светские беседы вести не придется. Рискуем. Действую по старой схеме. Ружье и вещмешок оставляю под деревом. Гипс прилаживаю на правую руку и просовываю под поддерживающую повязку. А в левую скрытно беру свой верный ножичек. И иду вперед в стиле грибы собираю, никого не трогаю, напевая в полголоса песню. Салют сенан кормуа, салют каман тюва, лютан ма парю трилен, люен де лям из анжепанса этуа, и что-то там еще тра-ла-ла-ла. Все это должно было изображать из себя очень популярную в былые времена песню Джо Дассена «Салют, здравствуй», с рязанским прононсом. Так сказать, прибыл эмиссар из Франции, чтобы написать заметку про вашего мальчика, то есть для координации помощи польскому сопротивлению. В конце концов, один раз можно и зачмариться. Джо Дассен же не гнилой мерзопакостный француз, а 100% еврей, а во Францию попал проездом с семьей из США в Грецию. А что на французском пел, то кто платит, тот и заказывает музыку. А деньги не пахнут. В конце концов, на каком ему языке еще было петь? На английском. Так самый большой англоязычный рынок в США. А там бы дезертира, сбежавшего из армии, чтобы не воевать во Вьетнаме, моментально зашикали бы и смешали с дерьмом. Так что пришлось искать парню свою коммерческую нишу. Стач, стоять, польский, раздалась команда. Из-за ствола дерева вынырнул какой-то белобрысый придурок с тупоумной рожей дегенерата и глазами по 5 копеек. Уважение к себе — это тот прыск какого-то пьяного молдаванина пытался снискать тем, что держал винтовку наперевес, дулом которой тыкал в мою сторону. Ишь ты, каждая лягуха хочет раздуться больше быка, воприколист. Что же, улыбаемся и корчим радости и экстаз от нечаянной встречи. Лемур, бонжур, тужур, жени манш пасис жур. Улыбаясь от уха до уха, мигом выдал я все козырные фразы. Это должно было по легенде означать: ты, босс, без базара, пахан, в натуре, все ништяк за мастырем. Разоблачения я не боялся. Едва ли этот слабоумный польский солдат знает какой-нибудь язык, за исключением родного. И даже в последнем предположении я как бы не совсем уверен. Моя фраза поставила польского задрота в тупик. У того даже глаза на лоб полезли. Тоже мне Шопенгауэр. А так как я изображал, что от нашего случайного знакомства у меня радости полные штаны, и к тому же казался безобидным калекой, то этот солдат подпустил меня к себе достаточно близко, а мне большего и не надо. Ее, выдернутая из-под повязки рука в гипсе отвела дуло винтовки в сторону, может и бабахнуть, в то время как разжатый смертельной пружиной нож вонзился балбесу часовому в горло. А так как это был не великан Арнольд, а среднестатистический тип, мой размерчик, то ему этого хватило. Опал как озимые, даже выстрелить не успел. Йо-хо-хо, ес, пипец котенку, одним меньше. Но, если верить Сигизмунду, то неприятелей еще осталось 8. Первым делом я осмотрел ружье незадачливого постового. Ахо-хо, грехи мои тяжкие, девайс начала века. С таким в Первую мировую войну его папаша еще бегал. Деревня, блин. Ладно, посмотрим, что эти коррупционеры в загашнике припрятали. Теперь бункер мог бы найти даже не специалист. По запаху. Больно уж эти засранцы поляки все окрестности загадили. Вот почему бы им не отходить подальше в лес, здесь им что, туалет, где живу там и сру. Пройдя на полянку, я мигом обнаружил замаскированный подземный бункер. Ну-ка, ну-ка, вот этот пенек, якобы сгнивший внутри, воздуховод. Дырку эван как закоптили, видимо внутри по ночам буржуйку постоянно топит. А вот этот четырехугольник на траве, видно, что крышка люка. Дерн уже давно надо было подновить. Пожух весь и вытерся. Короче, низкий класс, нечистая работа. Сделано все в кривь в кось. Сразу видно, у кого руки из жопы растут. Другое дело, как мне теперь этих польских террористов изничтожить. По примеру былинных богатырей постучать, тук-тук-тук, не ждали, а я пришел, басурмане. Выходи, поляки, на смертный бой. Или же, алло, это общество параноиков? А мне в ответ, как вы нас нашли, восклицательные и вопросительные знаки. Плохая идея, опасно это, у меня с собой английское ружье Линфилд рубежа 19-20 веков, мало того, что время его не пощадило, так еще и во время интенсивных тренировок я его окончательно убил, раздолбал в конец, стрелять оно еще стреляет, но соревноваться в меткости с другими снайперами я теперь не возьмусь, особенно, если вступить в перестрелку не с одним, а сразу с 8 противниками. Скорее всего, это мой скальп они повесят на стенку. Враги слишком долго учились убивать советских людей, они научились убивать русских, и теперь они должны были продемонстрировать свое умение на практике. Блин, не было печали. Впрочем, тут думать особо не надо. Все уже придумали до нас. А я чем хуже? Противника можно просто выкурить. А так как что-то подобное я и предполагал изначально, то немного подготовился. Но пока сделаю небольшой перерыв перед бойней. Сгонял за своими вещами и оружием. Прихватил и винтовку часового. Лишним она не будет, так как у меня в винтовочной обойме 5 патронов, а перезаряжаться можно и не успеть. Снял верный гипс и предусмотрительно спрятал его в вещмешок, устроил себе удобную лёжку, чтобы держать под прицелом выход из бункера. Собрал в лесу связки достаточно сухой пожухлой травы. Загорится сразу. А чтобы полякам жизнь малиной не казалась, то у меня с собой пару имелось пузырьков с сурьмой. Купил их в аптеке. Вещество достаточно обычное. Раньше на Руси его женщины в целях косметики использовали. Брови сурьмили. Вот я эту сухую траву сурьмой густо и щедро посыпал. Потом пучки поджег и воздуховод поочередно и засунул. Принимай подарочек. Отбежал в сторонку, лег, взял в руку винтовку, прицелился и жду. Дым от суймы густой и ядовитый. Тьфу, гадость страшная. Долго польские солдаты под землей не просидят, а я их снаружи встречу. Тепло, эх, гульнем. А дымище из пенька валит клубами, как из паровозной трубы. Да еще и в щелях люка просачивается. Видно, внизу совсем не сладко. Ха, а чего ж вы, голубчики, ожидали? Нет, ребята, легкой жизни для вас не будет. Вы уж не в защите, Кольника времени пришел. Вот и крышка люка откинулась. В облаке дыма, удушливо кашляя, вылезла одна человеческая фигура, следом за ней по пояс высунулась вторая. А рожи-то какие мерзкие. Такие только в городе на стенде их разыскивает милиция и можно увидеть. На мушке. Раз вижу, значит попаду. По врагам революции. Бах, бах. Обоим я уложил пули в корпус. Уноси готовенького. Следующее. Тело второго бедолаги застряло в проходе, но следующие олухи, желающие глотнуть свежего воздуха, буквально вышвырнули его наружу, словно пробку из бутылки с шампанским. Еще одна двойка с полными ртами и глазами дыма поочередно выползает. Вот зараза, как говорил товарищ Шариков, в очередь сукины дети, в очередь. Куды прешь? Бах, бах. И этим не повезло, но земнородных поляков ничего не берет. Все лезут и лезут, упорные, гады, намного упрямее туркменских ослов. Бах, и этот готов, у покойников инфарктов не бывает. Хватаю второе ружье. Бах, еще один уткнулся носом в землю. Давайте следующих, этот поломался. Бах, бах, все, последняя двойка отгребла свое, чисто. Но немного подождем, может меня обманули насчет численности гарнизона бункера. Торопиться мне некуда. Подождал немного, действительно все. Если кто внизу и оставался, то уже гарантированно задохнулся. Фенита ля комедия, но и мне лезть вниз рано. Подожду пока все проветрится. Пока же осуществил ножом контроль тел, покеда кандинские. Затем я, почувствовав себя полноценной и гармоничной личностью, разобрал трофеи, которые мне достались снаружи. Немного денег, серебряный подсигар, судя по выгравированной русской надписи, когда-то подаренный фигуранту в честь наступления половой зрелости. Один пистолет Маузер, две винтовки, с оружием все. Видно, со страху эти поляки полезли наверх, даже толком не вооружившись. Ошибочка. Глава 9. Наконец, убедившись, что внизу все хорошо проветрилось, я направился с проверкой в закрома родины. Это я удачно зашел. Винтовок более двух десятков. Дюжина пистолетов. Ящик с гранатами. Цинки с патронами. Продукты. Соль, мука, сахар, консервы. В том числе австралийская тушенка и южноафриканский тунец. В общем, все, что душенька пожелает. Харч богатые имеют. Сволочи. Одна беда, все это богатство мне не унести. Вернее, почти ничего не унести. Тут по-хорошему машина нужна. Или пара-тройка двуконных подвод. Так что в первую очередь ищем деньги. Их то я утащу во множестве. Беда. Можно сказать трагедия. В основном тут были польские злотые. А хотя они и называются золотыми, но по-мошеннически делаются из хреновой бумаги или же из самых дешевых металлических сплавов. Кроме того, и государство этого уже никогда не будет существовать. Так что эти гроши способны заинтересовать разве, что полусумасшедших нумизматов. Но я все равно все забрал. Может, во Львове кому впихну. Народ там во всем мире славится своим дебилизмом. Еще нашел около 500 франков и 60 английских фунтов стерлингов. И 100 рублей. Что же, каждая копеечка мне богом данная, мной не отвергается. Еще я забрал пару золотых обручальных колец и еще один серебряный подсигар. Все. Из ценного оружия я тут обнаружил французскую снайперскую винтовку МАЗ-38 Мантия под патрон 7,5 мм, прицельной дальностью до 500 м, емкостью магазина 5 патронов. Вроде вещица неплохая, созданная на этой основе. Далее снайперская винтовка РФФ-1 хорошо себя проявила в войне во Вьетнаме и в других колониальных разборках. Как и автомат Калашникова, винтовка Мантия считалась отличным оружием для джунглей, пустыни и прочих негостеприимных природных ландшафтов. Вещь крайне неприхотливая. Сей девайс может вести бесперебойный огонь, даже месяц пролежав в песке. Среди современных винтовок пребывает на почетном 5-м месте. Первое занимает немецкий Маузер, затем американцы, англичане и японцы. Но этот француз все же несколько лучше советской Масинки и даже новой токаревской СВТ-38. Но вот с патронами меня ждет полная засада. У нас используют калибр побольше 7,62 мм. В качестве характерного признака на прикладе моей винтовки с большой тщательностью была выцарапана надпись. Насколько я понимаю латинский алфавит, там было изображено что-то типа «Шарль Пьеро, козел». Впрочем, меня несколько применило с этим обстоятельством то, что к винтовке прилагался немецкий оптический цейсовский прицел с четырехкратным увеличением. Гражданский вариант, дорогой, использующийся богатыми охотниками-любителями. армии для массового использования такие цацки пока не по карману. В советской армии используются только прицелы максимум с 3-5-кратным увеличением. У других все аналогично. Лишь немцы разработали в этом году прицел ZF-39. Он тоже дает 4-кратное увеличение. Но в войска он пойдет ближе к 1941 году. Как раз к нападению на СССР подоспеет. Исходя из этого обстоятельства получается, что я беру с собой только винтовку и патроны. Побольше. Все 2 больших цинка. То есть 880 штук, а только это почти 20 кг веса. Ну и по мелочи. Пистолет Маузер, полкило сахару, 8 банок тушенки. Остальные винтовки я сломал ударами об дерево. Пистолеты закопал в какой-то грязной промойне. Пусть ржавеют. Как в народе говорят, чужим не разживешься. Далее, я свалил в бункер все трупы и осколки винтовок. Очистил, так сказать, пейзаж, убрал мусор, облегчил работу патологоанатомом, будет вам арцы, в воду концы. Возле люка я немного подкопал землю, вывел туда веревки, для минирования бункера, внизу поставил ящик с гранатами, вокруг с патронами, снарядил 3 гранаты, веревочки привязанные к ним, вывел через дырку наружу, вбил сбоку люка гвоздик и после закрытия крышки, туда подвязал веревки, затем аккуратно все опять закопал и сверху даже присобачил вырезанный кусок дерна. Если какой-нибудь дурень теперь эту крышку откроет, то будет большой бадабум. Добычу отнес метров на 100, делая небольшие ходки. Сплошное развлечение. Далее я соорудил себе волокушу, подтянул все к месту своей дневки. Затем еще метнулся зайчиком к схрону, что я устроил возле места встречи с селянами. Произвел ревизию собранных вещей. Очень много лишнего получается, все мне не утащить. Что же, придется часть вещей бросить здесь, но бросать жалко. Надо использовать этой ночью с пользой. Напалм у меня есть, не выливать же его. Пойду ночью в Бутримичи, с неофициальным визитом. Избавлюсь от излишков. Эха, гулием. После этого я подремал до вечера, чтобы уже ночью спать не хотелось. Проснувшись, первым делом обработал подошвы своих сапог смесью от собак, затем взял с собой ружье, в вещмешок сложил фонарик железнодорожника, бутылку с напалмом, маузер, мелок, что я припас, чтобы делать пометки на деревьях, чтобы не заблудиться, и самодельное устройство, типа воздушного пистолетика. Последнюю вещь мне сделали в железнодорожных мастерских города Мары. Я думал, что получится создать нечто вроде бесшумного оружия для убийства. Пистолетик состоял из стальной трубки маленького диаметра, прилаженного к ее заднему концу металлического баллончика с углекислым газом, типа того, что в столицах используется для зарядки колб в тележках газ-воды, продающих ситро и сельтерскую с сиропом со вкусом свежее сено. Божественные напитки, производимые Одесским обществом искусственных минеральных вод. Часть трубки была укрыта в жестяной коробе. К ней снизу прилаживалась другая жестяная коробочка с обоймой. В обойме находилось 6 отравленных игл в виде дротиков с оперением из тонкого картона на конце. Иглы были обычные швейные, среднего размера, не цыганские. Принцип работы прост как мычание. Нажимаешь пальцем на курок, защищенный предохранительной скобой, клапан открывается, дротик из подпружиненной обоймы улетает под воздействием воздушного потока к цели. Правда, все было не отрегулировано. Иногда ничего не вылетало, иногда один дротик, иногда цеплялось сразу 2. Но это все мелочи. Главное, при нужде это плоское приспособление одевалось под мой фальшивый гипс, и при необходимости я, немного содрав передний чепчик, мог скрытно выстрелить в получившееся отверстие несколько раз. В принципе, каждый мой выстрел грозил смертью. Вот только не сразу, а через полчаса или час, если не применить противоядие. Рабочие думали, что я делаю детскую игрушку, типа водяного пистолетика, так как никакому нормальному человеку не могло прийти на ум, что я буду отравлять свои дротики змеиным ядом гюрзы. Так как наступала ночь, то гипс я не брал, все равно его никто не увидит, а пистолетик я опробую на собаках, дворовых. Посмотрим, сработает или нет. Как только стемнело, я как штык уже был у польского стойбища Бутримичи, где обитали настоящие варвары, кровожадные дикари, ничего не слышавшие о слове «культура». Ничего, сейчас я им устрою незабываемую ночь любви и безудержного веселья. Обстановка мне благоприятствует. Ночь быстро окутала весь мир темно-влажным покрывалом. Тихо кругом, даже мышь не чихнет. А вид у туземного селения был такой заброшенный, точно его собирались на днях сносить. Я даже не подозревал, что в СССР еще есть такие убогие места. Чапай думать будет. Поляки – уходящая раса, осколок первобытного каменного века, или вовсе реликт эпохи динозавров, когда человек был только мечтой из проекта богов. Недаром же в их речи так и сквозит шипение пресмыкающихся, говорящих раздвоенными языками. А ученые-биологи установили, что перед концом эры динозавров, развитие этих ящеров внезапно рвануло вверх по экспоненте, с опережающим развитием мозга, по сравнению с массой тела. То есть, если бы динозавры внезапно не вымерли, то Землю бы наверняка заселили бы чешуйчатые гуманоиды на основе этих ящеров, становясь господствующей формой разумной жизни. Но вымерли ли эти отвратительные монстры до конца? Ведь недаром же до наших дней из пустоты небытия доходят смутные легенды о рептилоидах, знаменитых людях-змеях, древних врагах человеческой расы, известных также как люди со змеиной головой, жрецы бога-змея, ужасающие существа из древней вселенной. Тут уж поневоле задумаешься, почему поляки, этот змеиный народ, не имеют мозгов? Хороший вопрос, а почему они не имеют полного человеческого ДНК? Довольствуясь нехитрым, примитивным, сбойным набором, можно сказать, что тут дело идет о каких-то мелочах, ценой в десятые доли процента. Но между человеком и обезьяной-шимпанзе в коде ДНК всего менее одного разницы. Между остальными видами семейства обезьян разница может доходить до 3% у мартышек, а между человеком и грибом – 70%. Это связано с тем, что по различным данным от 40 до 80 генома человека происходит от осколков древних вирусов. То есть эти осколки древних вирусных генов внедрились во все живые организмы на Земле и стали передаваться дальше. Можно сказать, что вирусы – это цемент, на котором и держится жизнь. Хотя сам вирус – это просто крохотный обрывок, способный к воспроизведению ДНК или РНК, как правило, всего с 5 или 7 генами, у которого нет собственного источника энергии, который не способен размножаться за пределами организма хозяина. Так что тут любая малость имеет значение, а поляки имеют слишком много совпадений в своих организмах с ДНК лягушки. А как биолог, я скажу, что лягушки в чем-то очень похожи на людей. В частности, они имеют на лапах по 5 пальцев и сердце с левой стороны. Вот и думай. И самый главный аргумент. Россия в любые времена остается главной надеждой человечества. Что хорошо для России, то хорошо и для человечества в целом. А что плохо для России, то несет ужас всему человечеству, угрожая его гибелью. А невежественные поляки во все времена позиционируют себя как ярые и извечные враги России и человечества в целом. Почему? Играют на стороне рептилоидов, не иначе. К счастью, сейчас на дворе стоят совсем не те времена, когда по лесам могут беспечно бродить плешивые, безволосые обезьяны, которые не могут говорить на языке людей. Эпоха требует, под оковами обстоятельств, постоянного применения мозгов. Бурные десятилетия, жестокие и ужасные, ревели громче, чем все тигры Востока. Старый мир катился по дороге разрушения. Поэтому, совершенно естественным путем, тихо и мирно, вырождающиеся поляки, эта тупиковая ветвь на древе человечества, гниль цивилизаций, должны вымереть в течение ближайших 50 лет, от праха к праху. По этой стороне от границы бандеровцы станут выкорчевывать 500 000 этих мутантов, подобных извивающимся змеям, а на другой стороне гитлеровцы зачистят оставшиеся 30 миллионов. И все, конец. Но должны, не значит обязаны. Немцы, идущие по кровавым следам своей судьбы, сумеют нейтрализовать только 5 миллионов польских зомби. Остальные безымянные дикари успешно уцелеют. Потом вмешается усатый диктатор Сталин, который начнет проводить чудовищные биологические эксперименты, выделив огромный кусок русских земель для гигантского питомника, куда будут гнать огромнейшие ресурсы, как продовольственные, так и материальные. И пусть народы России дохнут с голоду, главное, чтобы в этом питомнике поляки, существа с холодной плотью и рептильным мозгом, плодились бы как крысы или тараканы. Для одной, главной цели – уничтожить человечество. Как говорил провидец В. Жириновский, поляки – одни из главных поджигателей Второй мировой войны, они же будут главными поджигателями и глобальной Третьей мировой войны. Поляки, сомневающиеся в своей идентичности, прекрасно понимают на уровне инстинктов свою историческую миссию и свою ущербность. Их национальная идея – побыстрее сдохнуть. Факты – сколько угодно. Во-первых, польские панычи – основной карающий меч Гитлера. Посмотрим, какие существуют главные контингенты народов, воюющих за фашистов. Это немцы, которые сейчас объединены в одном государстве вместе с австрийцами, итальянцы, главный идеологический союзник Гитлера, французы, возглавляемые плебейским маршалом Петеном. Поляки здесь на почетном четвертом месте, но, при этом, первые три государства, из числа крупнейших в Европе, а Польша из числа средних. Кроме того, все три первых государства надеялись в случае войны что-то приобрести для себя, урвать побольше. Поляки же прекрасно знали, что подлежат полному уничтожению, и это их вполне устраивало, лишь бы только им дали возможность перед смертью нанести побольше ущерба нормальным людям. Одичавшие поляки воняют на весь мир своей катынью, забывая, что в той же Смоленской области стояли многочисленные польские оккупационные военные части, которые грабили, убивали и насиловали местное население, устанавливая черные рамки на сером фоне. По всем законам, божеским и человеческим, за это мерзкие деяния поляки должны были быть поголовно уничтожены как бешеные животные, ибо собака, напавшая на человека, наверняка заражена бешенством и поэтому подлежит уничтожению. Коварный же Сталин предпочитал всегда делать плохим людям хорошо, чтобы сделать хорошим людям плохо. Диалектику так просто не отбросишь. И Польша – главное преступление кровавого сталинского режима. Во-вторых, скандинавские народы, разные датчане и шведы, называют немца «туском». Ничего не напоминает? Действительно, во главе Польши в 21 веке станет некий тупорылый Дональд Туск. Его дед, чтобы побыстрее уничтожить всех поляков, когда-то поступил добровольцем в гитлеровскую армию. И вот архаичные поляки назначают внучка своим руководителем. Потому, что сильно надеются, что излучающий безумие внучек пойдет по стопам любимого дедушки и всех поляков наконец-таки уничтожит. В-третьих, кроме того, что бандеровцы вырезали 500 000 поляков на Украине, ни один немец не заморал рук при подавлении Варшавского восстания. Им занимались исключительно бандеровские полицаи. 250 вояк для начала, к которым поступили еще 200 бойцов в качестве подкреплений. В живых из них осталось около 150 полицаев, но зато и полякам они дали просраться, уничтожив их без счета. В 21 веке же поляки, враги всех людей, навезли в страну целый 1 000 000 бандеровских беженцев. Зачем? Наверное, посчитали, что раз 450 бандеровцев сумели до основания уничтожить польскую столицу, то целый 1 000 000 беженцев вырежет всех поляков без исключения. К всеобщей радости, каковы бы ни были глобальные обстоятельства, мне надлежит действовать здесь и сейчас. При этом ждать полуночи, пока вся деревня уснет, у меня просто нет времени, так как мне в эту ночь необходимо наведаться еще в одно место. Да и смысл ожидать, собаки брешут, а при приближении наверняка подымут лай, хоть святых выноси. Да и кроме собак неожиданностей хватает, кто-то из жителей может выглянуть из окна, а может кто-то решит ночью смотаться в деревенский сортир, всего не предусмотришь. Ночь может слышать и у стен домов могут быть уши, разбудишь осиный рой, тут мышь не проскочит, не надо корчить из себя ребенка. Поэтому мне предстоит действовать старым, добрым и проверенным методом, то есть через жопу, в надежде на авось, небось и как-нибудь. Пусть все катятся к черту. Я оставил себе в качестве маяка за стволом толстого дерева зажженный фонарь железнодорожника, обращенный лучом в лес, чтобы свет его было еле видно, но я смог бы иметь какой-то ориентир в темноте для возвращения. Береженого Бог бережет. Сделал вдох, как делает сильный пловец, перед погружением в море. Мрачная улыбка тронула мои губы, и я пошел, гордо и смело. За плечами винтовка, в одном кармане распахнутого плаща, маузер, дополнительные патроны для винтовки, в другом, бутылка с коктейлем Молотова, зажигалка и мелок, в ножнах нож, в правой руке, духовой пистолетик, стреляющий иглами. Топ, топ, топ, тихим рефреном звучали мои шаги, но больше не было слышно ни звука. Сглазил. Собаки в деревне залаяли все разом, зазвенели за заборами металлические цепи, захрипели от злости, заливаясь, псы. Я неумолимо приближался во тьме, и собаки бесились, теперь они лаяли с надсадным воем. Надобно заметить, что не все собаки по ночному времени сидели на цепи. Многие из них были совершенно вольными птицами. Обычно человек боится собак, а собака никого не боится, так как особо не думает, и у нее острые зубы. Кроме того, звери не знают страха, боли и жалости. Из-за ближайшего угла внезапно выскочил огромный лохматый пес. Чем-то этот клыкастый кабыздох напомнил мне персонажа из детского фильма «Ко мне, Мухтар. Я прицелился в наглого Собакина из духового пистолетика и моментально рванул рукой нож из ножен. Офигеть. Моя беда заключалась в том, что отравленные иглы, хоть и бесшумны, но подействуют только через четверть часа, а за это время меня успешно могут порвать на окровавленные куски. Но мне неожиданно повезло. Возможно, я слишком долго возился по работе с ядовитыми змеями и теперь пропитался устойчивым запахом смертельно опасных пресмыкающихся. Сколько раз кобры, эфы и дюрзы пытались прокусить эти сапоги, поливая их снаружи ядом. И пес, видимо, это почувствовал. Внезапно, приближаясь, он резко сменил свой неистово исступленный лай на испуганный вой. Я не успел опомниться, как последние 6 шагов этот четвероногий друг проделал с жалобным визгом, пригибаясь к земле и затем стал, скуля, преданно и подобострастно облизывать мне сапоги. «Хорошая собака», — облегченно сказал я, — «беги домой, забейся куда-нибудь». Перепуганный пес мигом развернулся и умчался, забившись куда-то в будку, транслируя в пространство свою умную мысль. «Вы, главное, мне есть побольше давайте, остальное — ерунда». Вот и замечательно. Злобный лай вокруг внезапно сменился мертвой тишиной. Собаки, подобно волку, почуявшему ловушку, решили со мной не связываться. Ходит кто-то, и пусть себе ходит. Я снова сунул нож в ножны, засунул пистолетик за пояс и, поднатужившись, оторвал доску от циклопедического забора. У крайней хаты, вблизи околицы, мелком я изобразил на этом заборе детский рисунок трезубца, в примитивном стиле ранних символистов-авангардистов. Если кому из ценителей не понравится, то я, художник, я так вижу. Пусть все подумают, что это визитная карточка бандеровцев, как учили нас мудрые предки. Разделяй и властвуй. Затем вторая доска с глухим треском последовала вслед за первой, и я залез внутрь, осторожно, чтобы не споткнуться и не наделать шума. Двор встретил меня поросшим сорняками пространством, где среди ужасающей грязи были проложены доски для перемещения между грядками, иначе бы ноги могли увязнуть в вязкой жиже. Настоящий свинарник. Домики в этой деревне были с одним, редко двумя окнами, на фасадной стене, глухими, так как все окна были убраны в закрытые ставни, олицетворявшие собой символ неприступности хозяйских закромов. У такого окна я остановился, со скоростью нападающего ястреба, достал коктейль Молотова, вытащил зажигалку и запалил тряпку. Затем, резко рванул ставню, оторвал полотно доски, вырвав петлю сверху. Локтем ловко разбил оконное стекло и забросил бутылку прямо в дом. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, а теперь ходу, обратно в дырку за забор, а затем и к опушке леса, туда, где еле светит обращенный глухой стороной фонарик железнодорожника из-за дерева. Ага, сейчас разбегусь только». Я успел почти добраться до леса, как деревня стала оживать. Огонь неумолимо разгорался, и проснувшись из домов повалили люди. Прекрасно. На фоне языков пламени я их прекрасно вижу, а они меня на фоне леса. Нет, то, что доктор прописал, как выразился поэт, в гущу бегущим, грянь парабеллум. В Бутримичах начинались форменная круговерть, бардак и катавасия. Вся деревня на уши встала. Пожар в доме весело разгорался, люди, высыпав на улицу, энергично кричали что-то друг дружке. Я же, выцелив 5 находящихся рядом мужиков, отдавая предпочтение мужчинам мобилизационного возраста, быстро и аккуратно произвел 5 выстрелов. Спортивный азарт меня подбадривал. Подонки, у которых признаки интеллекта на лицах начисто отсутствовали, начали падать как кегли. Хорошие цели, моя слабость. Из-за суматохи вначале никто ничего толком не понял. К сожалению, мне пришлось перезаряжаться, так что набранный темп я потерял. Но обстановка все равно играла за меня. Прятавшихся польских мордоворотов мне было относительно хорошо видно. На фоне огня горит бомжатник, горит свалка. А вот им меня на фоне леса было никак не разглядеть. Так что парочка выстрелов в ответ безвредно ушли в молоко. А вот я снова не сплоховал, обыденно отправив очередную группу коварных польских рептилоидов в ад. Мне повезло, что в основном они ничего не соображали, а понадеявшись на свое численное превосходство, рванули в мою сторону, грозно мыча и размахивая руками и оружием, переходя границы дозволенного. Еще -5. Каждому я словно ломом по голове саданул. После этого я расстрелял последние 5 патронов, приземлив еще 3 трусов и подонков. Получите пилюли, согласно выписанному рецепту, и распишитесь. Все, баста. Патроны кончаются. Осталось еще 2 штук, но их я приберегу на крайний случай. Да и мужики мобилизационного возраста у поляков тоже, видимо, закончились. А с женщинами и детьми мне воевать не с руки. Запрещенный прием, да и незачем. Придут вскоре дикие шакалы-бандеровцы и все здесь подчистят. Под ноль. А зачем мне чужую работу делать? Это лишнее. Так что я быстренько добрался до фонаря, закинул винтовку за плечо, взял источник света в зубы и рванул прочь, оставив визгопляску позади. Чертыхаясь, продрался по лесу метров 500, двигаясь со скоростью 1 мм в минуту. Потом, чтобы остудить пылающее сердце, начал снова выбираться на опушку, но уже в стороне от Бутримичи. Мне еще в старые колодези нужно наведаться, а по лесу идти, рисковать сломать себе руку или ногу. Да и во мраке ночи в чаще можно легко заблудиться, так что я лучше полями обойду. Для бешеной собаки 10 километров в темноте, не крюк. Пару-тройку часов я бодро шел намеченным маршрутом, пер словно робот с заданной миссией. Мертвая, зловещая тишина сопровождала меня, охраняя свои мрачные владения. Марш-бросок совершать было нелегко. Каждый пропитанный влагой вдох тяжким, свинцовым грузом наваливался на легкие, отдавая на вкус гнилью и затхлой сыростью. Алиса, падающая в кроличью нору, должно быть, чувствовала себя намного уверенней, чем я сейчас. Прошла целая вечность. Наконец, показалось бандеровское село. Тут все повторилось. Я проскользнул на опушку леса, пристроил фонарь в кустах в качестве ориентира. Вокруг все представлялось пустынным. Затем, не обращая внимания на поднявшийся лай собак, подошел до некрашенного забора крайней хаты и начал рисовать на досках мелом символическое изображение польского орла, почему-то получающегося похожим на взъерошенную курицу. Смех один. Проснувшийся хозяин решил поинтересоваться, кто же там бродит. «Кто там?» — раздался грозный голос из темноты. «Это я, выходи!» — громко шепнул я, изменяя голос до баса. «У меня не было времени и возможности говорить длинные речи. И так сойдет». Шустрый дедок стал отпирать дверь, грохоча засовами. Я же, пристроив дуло винтовки в щель забора, взял дверной проем на прицел, ожидая возможности выстрелить. Главное в этом деле – хорошенько прицелиться. В конце концов, разве икона украинского национализма, Шухевич не считал, что 20 миллионов хохлов – лишние? От слова совсем. Подмогнем немного этому Чушкевичу, мы же не звери. Глядишь, сойду за подвижника и в будущем благодарная Центральная Рада моим именем очередной проспект в Киеве назовет. Ожидание не затянулось. Дедок со шкодливыми глазами маньяка, насильника маленьких девочек, показался в дверях, освещая себе путь керосиновой лампой. Ее он держал над головой, так чтобы огонек располагался на уровне глаз. Удачно. Бах. Я выстрелил, бандеровец пораскинул мозгами. Что-то хлюпнуло и чавкнуло у него в башке, и он грохнулся вниз, как подрубленный. Теперь даже далекий от медицины человек мог с уверенностью сказать, что перед ним мертвец. Одним гадом на земле стало меньше. Керосиновая лампа упала на пол, стекло разбилось, горящий керосин начал поджигать избу. И снова в масть. Прекрасная картина. Я ведь, можно так выразиться, творец в душе и не чужд чувства прекрасного и парению мысли в душе художника. Пока разгорался пожар, я резво побежал в сторону опушки, ориентируясь на слабый свет своего фонарика. Задерживаться мне тут не с руки, нам того не надать. Опытным путем мне быстро удалось установить, что не надо быть спринтером, чтобы в критическую минуту пробежать 30 метров за 4 секунды. На опушке я выпалил последний патрон, взяв на прицел какого-то бородатого бандеровца с колоритным обрезом в руках. Огромный бугай, можно сказать, хорошая цель. Красавец, мать его. А до тех пор, пока у меня остается последний патрон, законный порядок на территории вокруг моей особы всегда будет уважаться. Бах! В ответ в мою сторону тоже раздалось несколько выстрелов, но мне уже было все равно. Подхватив фонарик, я бодро скрылся за стволами деревьев. Дело сделано. Поднасрал я хохлам в тапки. Пусть теперь бандеровцы и поляки самостоятельно выясняют между собой, кто из них больше зверь в человеческом обличье. Остаток ночи вышел скупым на события. Я нашел в лесу свою лёжку. Сломал теперь ненужное ружье о ствол дерева и засыпал остатки оружия опавшими прелыми листьями. Не фиг таскать с собой палевную винтовку без патронов. Еще эксперты свяжут меня со здешней стрельбой. А так полежат осколки во влажном лесном мусоре и потом хоть СЭС вызывай со смывами, так все стерильно станет. Хочешь не хочешь, а времена сейчас серьезные. Я привык всегда чувствовать над собой суровую руку, которая в любой момент может взять меня за воротник и предпринимал для успокоения души разные, весьма продуманные предосторожности. Новую винтовку завернул в одеяло вместо чехла, выкинул часть ненужных вещей. Для остальных, а с патронами мне предстояло тащить более 30 килограммов, я соорудил волокушу, свалил вещи наверх, увязал их в брезент и, не дожидаясь утра, потихоньку пошел в сторону Львова, напрямки, по полям. К счастью, с утра начал брызгать небольшой дождичек, так что моя волокуша бодро скользила по жирной грязи, словно бы по льду на свежезалитом катке. Нам и дождик не помеха, можно сказать, я скакал козликом, напевая. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом к нам под ноги ложатся. Отмахав километров 8, выбрался на дорогу, где на обочине и подремал пару часиков. Ао, кайф, а то устал, как штангист после рекорда. Надо ли говорить, что перед сном я приладил свой верный гипс на правую руку, а то неудобно выйдет, когда кто-то сообразит, что я стремительно исцелился. Так что не будем дразнить гусей. Когда я проснулся, то дождик к этому времени закончился, небо немного прочистилось, распогодилось, так что еще через час меня подобрал какой-то попутный мужичок, которого я подрядил за трояк отвезти меня до перекрестка автомобильной дороги. Уложив при помощи возницы вещи в телегу, я сел рядом сам, достал свои карты и, медленно двигаясь в заданном направлении, вносил в бумаги мелкие исправления. «Отец, сколько от вас до соседнего села?» – спросил я, желая уточнить карту. «До синих столбов, 5 километров», – степенно ответил водитель кобылы, с таким видом, будто только что потерял гривенник, а потом грустно добавил: «А теперь пришли эти русские, промерили и сказали, что 7. Теперь нам приходится каждый раз лишние 2 километра пешком ходить, а это не предполагает праздничной жизни». Видимо, желающих просто так ноги бить здесь было немного, так как эта дорога сильно смахивала на пустыню. Ближе к полудню меня подхватил у перекрестка какой-то военный шофер на полуторке, польстившийся на предложенные пол-литра в денежном эквиваленте, так что до города я добрался без особых проблем. Лепота. Высадили меня прямо возле комендатуры, где я снова встретил капитана Куприянова, в качестве старого знакомого. Козыряя своей секретной миссией, я, как триумфатор, подрядил его организовать мне ящики, чтобы упаковать результаты моей научной экспедиции. Пришлось мне срочно рвать когти из тамошних мест, так как в том районе начались национальные столкновения. Польские и украинские националисты лютуют, а у меня работа такая, что не любит шума, пояснил я свое спешное возвращение капитану комендатуры. «Ничего, сейчас как раз время чай пить, бойцы как раз в урочный час наш кирогаз раскочегарили», — радушно отозвался мой собеседник. В ходе чаепития Куприянов из молодых, да ранней, немедленно уверил меня, что пришлет пару бойцов и они обеспечат упаковку и погрузку моих научных грузов на поезд до Москвы. Вот и договорились. Глава 10. Когда Западная Украина, а вслед за ней и Прибалтика, оказались в составе сталинского СССР, то унаследованные от капиталистов-националистов силовые структуры вошли в состав советских органов без значительных изменений и исключений. Национальные армии сменили форму или же солдаты ограничились тем, что пришили себе новые шевроны. Коммунистическая же идеология учила, что угнетенные классы всех национальностей будут защищать первое в мире социалистическое государство как свою родную мать, без всяких скидок на различные обстоятельства. Пролетарский интернационализм себя покажет во всей красе. Примерно то же самое произошло и в полиции, переименованной в милицию. За исключением некоторого числа руководителей, присланных из Москвы или из Киева, а также выдвинутых из числа местных коммунистов или сочувствующих, остальной контингент остался тем же самым. Так органы советской власти на Западной Украине оказались нашпигованы бандеровцами-националистами, как буженина чесноком. Даже наоборот, в море националистов вылили пару ведер воды, этим все изменения и ограничились. Никто бандеровцев в милиции не фильтровал, не проверял их документы, не было видно в городе заградительных постов хваленого московского НКВД и натренированных на беглецов и оружие овчарок. По мнению главаря ячейки украинской повстанческой армии УПА, а по совместительству старшего лейтенанта львовской милиции Микола Палія, фамилия переводится как «поджигатель», подобная беспечность центральных властей граничила с глупостью. Казалось, Сталин делает все это специально. Нарочитая украинизация, словно дымовая завеса, охватила все стороны жизни. Польский язык везде спешно менялся на украинский, а русский только терпели как бедного родственника. Мнилось, что бандеровцы нежданно-негаданно сейчас приобрели новую родину, на которой будут пановать. В учреждениях, в холлах, коридорах, буфетах и ресторанах преобладали земляки, и во властных кабинетах, под лозунгом «Жизнь удалась», тоже сидели вальяжные галицейские украинцы, справные селяне с парой классов сельского образования за плечами. Микола Палий когда-то учился в ремесленном училище и даже окончил 2 семестра. Официально он занимался охраной общественного правопорядка, попутно прихватывая во Львове и любые другие виды теневого и легального бизнеса, способные приносить стабильный доход. Здорово ограничивало его возможности отсутствие свободного жизненного пространства, надо было расширять контролируемую территорию, а такие вещи не обходятся без боевых действий. Впрочем, батьки, кошевые и зуб рулили и разводили своими хлопцами, весьма успешно направляя их агрессию исключительно на пришлых москалей. Главное, ничего не бояться, ни о чем не задумываться и слушать старших. Правой и левой рукой Палия являлись его верные помощники, сержанты милиции Голопупенко и Голожопенко. Охраняли покой сограждан эти субъекты весьма своеобразно. При их самом активном участии уже 40 человек были убиты, 80 ранены, также попутно были изнасилованы 150 женщин, 20 мужчин и 5 мальчиков. Но властям было ни к чему разжигать национализм, обобщая отдельные факты. Так что работа дружной троицы продолжалась без помех, сколько дерьма одной ложкой они хлебали. Вот и сегодня, вернувшись с обеда, Микола вызвал своих верных сержантов для инструктажа, обсуждать очередные гадости и подлости. Батька кошевой весточку шлет, что нынче ночью в старых колодезях был большой шухер, полили. Там очень серьезные проблемы, хлопцы собирают боевые отряды. А мы при чем? Вызверился Голопупенко, набивала нашой 5-ю дневную папиросу. Где мы и где колодези? Не лезь поперек батьки в пекло, строго прервал помощника лейтенант, и нам работа найдется. Говорят, заметили в тех краях какого-то ученого, из самой Москвы, то ли жетон, то ли москаль, в общем, мутный тип, с гипсом, и нам предстоит его пощупать за вымя. Чем живет, чем дышит, что у нас делает, вывезем на хутор, а после беседы там же его и закопаем. Отцы добры, одобрительно отозвались помощники, зрабим. А скоро бандеровская троица узнала, что фигурант как раз находится во Львове и собирается уезжать. Где-то через 2 часа после вышеописанного разговора я находился на львовском ЖД вокзале. Пару часов я как раз потратил на львовском рынке. Надо же мне как-то сбросить польские злотые на радость безумным фанатам этих бумажек. Злотые же в России никому не нужны даже даром. Вот я и покупал импортные зажигалки, пудреницы, чулки, иглы для прочистки примусов, женскую косметику и другие мелочи. Из товаров народного потребления выбирать особо не приходилось. Брал, что было. Скупался со остервенением голодного человека, дорвавшегося до теплого и свежего хлеба. Набил себе мелкого дефицита полный вещмешок. Пригодится. Конечно, класс вещей не Европа, а скорее Польша, и если еще точнее, то большей частью Польша б, СД, но нам и такое пойдет. Пришлось мне лишний раз сделать челночный рейс до комендатуры, чтобы освободиться от своего груза. Теперь же я приобрел ЖД билеты на себя, купил багажное место для груза. Поскольку я торопился, некогда мне тут высиживать, то место мне досталось не в удобном купейном вагоне, а в общем, пойдет. Поезд на Москву должен был отправляться в 7 вечера с копейками, так что у меня еще оставалось достаточный зазор времени, чтобы добраться до комендатуры, организовать перевозку багажа и переместиться снова на вокзал. Все получалось удачно. Почти. Еще на вокзале я заметил, что попал в поле зрения парочки местных милиционеров, ярко выделяющихся на фоне суетящейся разношерстной толпы. В качестве маэстро-свистка. Это еще что за фраера, настоящая петушиная команда. Я, хотя и не в полном костюме Змеилова, и в этих местах неизвестен как носитель смертельно опасных неприятностей, от которых надо держаться подальше, но самонадеянно понадеялся на свой пропуск вездехода и этих топтунов проигнорировал. Мало ли какие ловкачи тут рыщут в привокзальной толпе, как оказалось, зря. Как только я вышел из здания вокзала и направился к трамвайной остановке, легко покачивая правой рукой в гипсе, по привычке ее баюкая, чтобы свидетели думали, что мне очень больно, парочка львовских милиционеров в форменных бушлатах увязались за мной. Впрочем, долго они меня не интриговали. «Гражданин, в плаще, остановитесь!» Раздалась строгая команда сзади. «Опаньки! Здесь так и хотелось воскликнуть, как волк в одном мультике. Шо, опять принесли же черти гостей. Сатрапы, как есть сатрапы. И за что мне такое счастье? Но делать нечего. Что же, остановимся, раз просит, хотя такой прием мне и не понравился. Но я чисто как младенец, кристально. Никакого оружия, кроме ножа, при себе не имеется, а мой нож холодным оружием явно не считается. И документы мои в полном порядке. Даже более того, проверив удостоверение, сержанты обязаны вытянуться во фрунт и отдать мне честь, а затем стремительно скрыться с глаз. Чтобы не мешать проходу толпы по тротуару, я скромно отошел под стену дома, это были настоящие каменные хоромы, и стал ждать любопытствующих малохольных милиционеров, и они явились во всей своей красе, рожи мерзкие, дегенеративные, бездарно держат марку бараны начальственные. При этом сразу видно, что до меня докопались типичные бандеровцы, или переодетые, или же специально внедренные в органы советской милиции, благодаря чьему-либо предательству, так как подобных личностей к советским правоохранительным органам надо на пушечный выстрел не подпускать, ведь для работы в милиции требуется иметь в наличии большой набор положительных качеств, строгость, безупречная честность, чувство ответственности перед законом, а тут, полюбуйтесь, явные враги в нашей форме, и это меня немного напрягло, любого бандеровца легко определить по его ублюдочной физиономии. В такие рожи аж плюнуть хочется, неудержимо, словно специально они для этого созданы. Вопреки болтовне любителей мантра о братском народе, бандеровцы не имеют никакого отношения не только к русским, но и к славянам в целом. Разве, что язык похож, но в целом общего тут столько же, сколько у французов и западноафриканских негров, говорящих на лингва франка. Просто жители колонии уяснили и позаимствовали язык своих хозяев. Да и то современные французы уже достигли такой стадии своей развития, что с неграми стали составлять одну общность. Бандеровцы же в своей основе имеют два инородных этнических компонента. Это преимущественно так называемые галлицы, то есть галлы или же по-другому кельты. Кельты же, как известно, один из древних народов Европы, не сумевший выжить в конкурентной борьбе и почти полностью вымерший, за небольшими исключениями. Частично кельты сохранились на глухой окраине континента, на Британских островах, то есть в Шотландии, Уэльсе и Ирландии, а также на французском полуострове Британь, да и то в очень незначительном количестве. Так среди жителей Шотландии потомков кельтов осталось 2-4, в Уэльсе или Британии чистокровных кельтов и вовсе не осталось, они давно сгинули в мешанине народов. Остается крайний западный остров, Ирландия. Но много ли на этом захудалом островке выживет этих кельтов, к тому же, не отличающихся большим умом? Как правило, они там тусуются в количестве от 1 до 6 миллионов человек. При этом, как только их количество достигает последней цифры, то они сразу же активно вымирают от голода. В среднем же остров населяет 3 миллиона человек, население одной, не самой большой, Российской области. Ибо кельты – паразитарный народ, мозгов не умеют, работать не могут, а только тупо мычат и тычут себя пальцами в рот, показывая, что хотят есть. Типичным кельтским балбесом является президент США Джозеф Байден. У него в голове всего одна извилина и парочка примитивных мыслей – съесть вкусную мороженку и тут же нагадить себе в памперсы. Вот и все. Кто-то скажет, что он просто старый, уже выжил из ума, но в этом случае все произошло как раз наоборот. К старости Байден значительно поумнел и помудрил, а вот в молодости был дуб дубом и дурак дураком, что в любой момент обделаться может, а памперсы носить от чего-то не догадывался. Что же касается второго этнического компонента бандеровцев, они же кугуты, то это румынские горцы с Карпат, тоже перенявшие славянский язык и колонизирующие восточноевропейскую равнину. При этом, во-первых, Карпаты у нас едодефицитный регион, так же как и Швейцария. Горы, а до моря далеко, а из-за недостатка йода в организме кругом рождается масса кретинов, карликов и зубастых уродов. Никто же сейчас йодированную соль здесь не продает, кому это надо? Во-вторых, нравы тут своеобразные, а морали вообще нет, зато тут есть всякая гадость вплоть до людоедства. Оттого в этом регионе постоянно бушуют хронические эпидемии сифилиса, при которых пациентов лечат ядовитой ртутью, со всеми вытекающими последствиями. По идее, местное население неизбежно должно вымереть от этих болезней и исчезнуть с лица земли, или же похватать по пьянке высоковольтные кабели и сгореть на месте. Но не все так просто. Как говорится в популярном голливудском фильме «Парк юрского периода», жизнь всегда найдет себе лазейку. Но разве это жизнь? Это какое-то торжество дегенерации. Местное уродливое население сильно смахивает на киношных зомби. А если этот генетический мусор еще и не превратился в зомби, то там расстояние осталось на один плевок. То ли еще будет. Те люди, которые в советское время будут иметь медицинские справки слабоумных олигофренов, типа Порубия, пачками будут заседать в Верховной Раде независимой Украины. И по данным Минздрава Украины, целая треть населения этого государства будут иметь психические отклонения от нормы. И как тут не вспомнить цитату из еще одного популярного голливудского фильма: «Ты – болезнь, а я – лекарство». Короче, давно пора мочить здесь всех. Геноцид с апартеидом умные люди придумали как раз для местного придурковатого населения. Документы. Визгливо потребовал более старший по возрасту и уродливый сержант. От него мне в нос ударило целое цунами омерзительного запаха чеснока. Говорят, мал клоп да вонюч. Представьте себе, как же благоухает клоп почти двухметрового размера. Улица стала сразу нуждаться в экстренном проветривании. «Сейчас», – спокойно отвечал я медовым голосом. «Может, пройдем туда?» Я указал рядом на подворотню, для беседы тет-а-тет, а то меня не радует перед прохожими своими мандатами светить. Это же все равно, что демонстративно здесь ходить в русских лаптях и в красной косоворотке. В городе обстановка пока сложная, как на пороховой бочке, и мне не улыбается получить в спину финку от какого-нибудь польского фанатика. Недаром же всем львовским руководителям отдан приказ удвоить бдительность и непримиримость к враждебным вылазкам. Мы чинно проследовали в темную подворотню, скрывшись от глаз большинства любопытных зевак. При этом я отметил, что милиционеры охотно пошли на этот шаг, так как они тоже явно не нуждались в огласке. Все происходило так приземленно-обыденно, что казалось происходящим не со мной. В подворотне я вытащил свое страшное удостоверение от МВД и сунул его под нос замаскировавшимся бандеровцам. Но не тут-то было. Этот грозный документ не произвел на них никакого впечатления. От слова вообще. Младший из сержантов, тот что попрыщавей, вместо того, чтобы дурью маяться, лучше бы он грязными руками свою морду лишний раз вытер, взял мандат у меня из рук и, ухмыляясь, положил в свой бездонный карман, отчего я немного приуныл. Его же старший товарищ в это время ловкими толчками моментально прошманал мне карманы в поисках оружия. Что творите, ироды?» Мгновенно отозвался я. «Мы с тобой еще мало знакомы, чтобы ты мог меня так сразу лапать. Сначала в киношку своди, цветочки подари, а потом уже и руки распускай. И не надо мне тут таких признаков агрессии, энуриза и метеоризма». Лжемилиционеры лишь радостно загугукали в ответ. «Сейчас мы проедем в одно место, и там все выясним, кто ты такой», — пояснил свои действия один из бандеровцев. «Не волнуйся, если не виноват, отпустим». «Усек, что же, маски сброшены, слово не воробей, не могут адекватные сотрудники правоохранительных органов так себя вести с важным человеком из столицы. Сам шах персидский поостерегся бы так поступать, а такие замаскированные угрозы под стать лишь босику пропойце, а не настоящему человеку. И естественно, никуда ехать с этими замаскированными бандитами я не собирался. Еще ненароком они меня описают или обпукают. Обойдутся. Я банально не выношу хамства подобного рода. Настала пора решать проблему. Дело есть дело. Я один, а бандеровцев здесь миллионы. А как говорят негры в Африке: слон ходит, траву топчет. Такая вот проза жизни. Парочкой ублюдков больше, парочкой меньше, без разницы, никто о них плакать не будет, так как налицо явный переизбыток этой мрази. А если завтра война, если завтра в поход, непорядок.